1993-1996 годы. В аэропорту Хитроу приземлился самолет из Москвы. Субботний лондонский вечер Крылов планировал провести где-нибудь в пабе, побросав вещи в номере, снятом для него BBC в Розвуд, Лондон, неподалеку от Британского музея. Отель с классической английской обстановкой, и снаружи, и внутри, с номерами, оформленными в виде комнат дворца английского лорда, с коричневой кожаной мебелью и темным деревом на панельных стенах и на книжных полках. Но увидеть этот номер ему удалось только через сутки. К нему подошли несколько мужчин в зале прилета, сразу после прохождения им пограничного контроля. Его обступили. «Мистер Крылов, вам необходимо пройти с нами». «Куда? Кто вы?» — всполошился отставной генерал. «Скотленд-Ярд». Офицер в штатском показал свое удостоверение. «Позвольте узнать повод моего задержания и предъявите санкцию». «Вы задерживаетесь по подозрению в соучастии в организации покушения на Георгия Маркова», — спокойно ответил полицейский, внимательно наблюдая за реакцией Крылова, и протянул ему бумагу, заверенную в суде, насколько успел заметить дрогнувший Крылов. Первое, что должны были сделать полицейские, задержавшие иностранца, сообщить об этом в посольство той страны, гражданином которой задержанный является. Но ни полицейские не торопились звонить в посольство, ни Крылов не требовал защиты от своих. Не потому, что осознавал, сколько дров наломал на родине, и из опасения, что ему не помогут, по закону обязаны, без энтузиазма, но помочь. А потому что хотел понять, стоит ли привлекать к допросу свидетелей соотечественников. Расслабленность Олега как рукой сняло. Мелькнула мысль, не связано ли это с ЦРУ. Но его никто не предупреждал о готовящейся встрече тут, в Лондоне. Тем более, в скором времени у него и так была запланирована поездка в Штаты. Крылов заподозрил, что обвинение в организации убийства Маркова не станет поводом для разговора. Говоривший с ним мужчина никакой не полицейский, а коллега из разведки, или скорее контрразведки. Отставного генерала привезли в полицейский участок. Но так делали и в КГБ во время проведения некоторых спецмероприятий. Не всех тащили на Лубянку с учетом особого режима секретности и допуска в контору. Укол зонтиком и неуемная болтовня Крылова о методах работы советской госбезопасности действительно стали только благовидным предлогом, чтобы бывшего КГБшника можно было задержать, а тогда уж проверить на причастность к ЦРУ. Прибегут американцы с просьбой его освободить или нет. Смерть болгарина-диссидента мало волновала спецслужбы Великобритании. Английские контрразведчики использовали BBC, чтобы заманить тщеславного генерала в Великобританию. Дали визу без проволочек. И вот очутился Крылов в комнате для допросов с зеркалом во всю стену, очевидно прозрачным. За ним наблюдали с противоположной стороны. Он попытался взять себя в руки. Уверенный много лет, что за спиной у него стоит ЦРУ, когда он выезжает за границу, а в СССР всемогущее КГБ, теперь он не мог быть так спокоен. КГБ ему на помощь не придет. В комнату зашел другой сотрудник с лошадиными чертами лица типичного англичанина. Как сказали бы в России, с постной рожей. Сел напротив. Крылов не торопился ничего говорить. Он знал, как себя стоит вести в таких ситуациях. «Вы можете здесь пробыть очень долго. Советские, теперь уже российские спецслужбы не будут вас искать. Вы им насолили. У вас есть единственный шанс отсюда выбраться. Сообщить своим. Вы же понимаете, каким своим? Они позвонят и попросят. Нам даже не нужен официальный запрос. Никаких бумаг. Только звонок. Меня будут искать!» «Неуверенно», — сказал Крылов. «Сначала BBC, ведь я по их приглашению. Он посмотрел в глаза собеседнику и понял, что BBC искать не будет. «Жена и дочери, они-то знают, куда я поехал? Посольство России в Великобритании». «Сами-то вы верите в то, что говорите?» — скривил лицо англичанин. «А чем дольше вы будете затягивать время...» «Ну, пропал и пропал. Мало ли что бывает с туристами в чужой стране. У нас в Лондоне криминогенная обстановка напряженная. Много индусов, большой процент нераскрытых преступлений, убийств». Крылов понял, что через несколько дней его запирательств где-нибудь в пригороде Лондона найдут труп неопознанного немолодого мужчины, заколотого ножом или застреленного. Может, его и опознают после настойчивых запросов российского посольства. И, может, даже переправят домой, в Цинке. Он прикинул, что англичанам даст информация о том, что он Крылов, агент ЦРУ. Скорее всего, для него лично ситуация не изменится в худшую сторону. Разборки, торговля между спецслужбами, если и будут, то на самом верху. Англичане, вероятно, захотят выменить для себя что-то существенное. Информацию. Агента в обмен на молчание о Крылове. Выхода у отставного генерала и в самом деле не было. Он опасался, что ЦРУ откажется от него, не придет на помощь. Но тогда англичане, может, и сжалятся, отпустят, видя, что тянут пустышку. Крылов на случай тревоги имел номер телефона для связи. Пришлось им сейчас воспользоваться. Ему дали телефонный аппарат. Он не боялся, что зафиксируют номер и вычислят адрес. Такие телефоны носили практически одноразовый характер. Через несколько минут после звонка и понимания, что номер и адрес засвечены, телефонист исчезнет бесследно, передав информацию своему руководству. Оставалось только ждать. Крылов испытывал болезненное любопытство. Так ли он нужен своим хозяевам? Что произойдет? Через 4 часа в полицейском участке появились представители посольства России. Заместитель посла и офицер безопасности, как догадался Крылов. «Почему вы сообщили нам только через 4 часа после задержания нашего гражданина?» — возмутился заместитель, напустившись на офицера с лошадиным лицом. «Мы направим в МИД Великобритании протест. Сегодня же. Какие обвинения предъявляются нашему гражданину?» «Мы хотим допросить мистера Крылова по поводу его многочисленных выступлений перед российской и зарубежной прессой о причастности КГБ к убийству английского гражданина Георгия Маркова и косвенного его участия в организации данного преступления». «Что ж», — поджал губы заместитель посла, — «мы пришлем своего адвоката». «Нет необходимости. Мистер Крылов отказался от адвоката». Англичанин оглянулся на Крылова, и тот кивнул. «Когда вы отпустите мистера Крылова?» «Как только удовлетворим наше любопытство». Русские, дипломаты, сотрудник легальной резидентуры, уехали, мягко говоря, недоумевая. Позвонили в МИД Великобритании, поговорили с дежурным дипломатом, но толку не добились. Тот отговаривался тем, что неуполномочен. Надо потерпеть до утра. Попросту тянули время. После обеда, когда в США проснулись те, кто что-то мог решить по Крылову Фрогу, Крылова, ночевавшего в камере, отпустили без лишних слов и объяснений. Вернули его чемодан, который их специалисты исследовали наверняка досконально. У выхода из полицейского участка его встретил Милтон, сотрудник BBC. Он рассыпался в извинениях, твердил, что канал принял все меры для освобождения московского гостя. «Это недоразумение. Извинение будет заключаться в увеличении обещанного гонорара за выступление», — твердил Милтон. Наконец Крылов добрался до отеля «Розвуд Лондон». В прессе уже к вечеру появилась информация о его задержании. где было написано, что Крылова отпустили под поручительство приглашающей стороны BBC. Также сообщалось, что, испугавшись задержания, отставной генерал заявил о своей непричастности к делу Маркова и о том, что история с убийством – его вымысел на потребу западной прессе, желавшей подобных жареных историй о злодеяниях КГБ. Правду об истинной причине его освобождения ему рассказали уже в Америке, куда он прилетел в 1994 году читать лекции в одном из вашингтонских университетов. Выразив недовольство, но все же понимая безвыходность ситуации, в какую он угодил в Лондоне, его кураторы дали понять, что он им все еще нужен. И следующим этапом их многолетнего взаимодействия станет написание им книги, в тексте которой будет содержаться много завуалированной информации. Она позволит американцам реализовать планы по задержанию русских агентов, в том числе и солдата, служившего в АНБ, Роберта Липки. Его Крылов сдал американцам раньше, но чтобы не выдать генерала. Арест Липки не производили, а только приглядывали за ним и кормили дезинформацией. В случае с созданием книги Крылова ЦРУ действовало по тому же плану, внедренному в советско-российскую прессу. Вбрасывать секретную информацию или намеки на нее в общественный доступ. Затем использовать опубликованное для проведения своих оперативных мероприятий. При этом удавалось скрыть источник, шпиона, укравшего эту самую информацию. В случае с Крыловым источник завуалировать не удалось бы, поэтому в его книге использовались намеки, чуть ли не эзопов язык, чтобы Крылова не обвинили в раскрытии секретов. Используя его намеки, проведя аналитическую кропотливую работу и вычислив самостоятельно русского шпиона или даже нескольких, американцы смогут арестовать предателей. Про Липки в книге Крылов написал, что солдат имел отношение к уничтожению секретных документов. «Из всего, что мне известно, — писал Крылов, — он все еще может быть агентом КГБ, работая в агентстве национальной безопасности или ЦРУ. Также он упомянул, что американец любил играть в шахматы. Отсюда и позывной — «Ладья». Этого было достаточно, чтобы в 1996 году американцы арестовали Роберта и приговорили к 18 годам тюрьмы. Книгу Крылова перевели на русский язык. В варианте для русскоязычной публики многие эпизоды отсутствовали или были подретушированы, словно не рассчитывали американцы, что кто-то в России умеет читать по-английски. В тексте раскрывались методы работы сотрудников Комитета госбезопасности, а по некоторым эпизодам, как по реперным точкам при незначительном анализе, соотносясь со временем, опираясь на некоторые другие источники, можно было выйти на тех людей, агентов КГБ, о которых ничтоже сумняшися написал Крылов. В России эту книгу сочли очередным ударом от предателя в спину коллегам. Ударом по безопасности Родины. Но американцы готовили еще кое-что.